Агитатор. Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню. — Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так уж вы того, поагитируйте в деревне-то. Может, мужички на аэроплан сложатся? — Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое, а уж про авиацию не беспокойтесь, скажу. В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет. — Вот, — сказал, — желаю поагитировать. Как я есть приехавший из города, так нельзя ли собрание собрать? — Что ж, — сказал председатель, — валяйте, завтра соберу мужичков. На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая. Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и с непривычки рабея начал говорить дрожащим голосом. — Так вот этого, — сказал Косоносов. — Авиация, товарищи крестьяне, как вы есть народ, конечно, темный, то этого про политику скажу. Тут, скажем, Германия, а тут Кирзон, тут Россия, а тут вообще... — Это ты про что? — не поняли мужички. — Про что? — обиделся Косоносов. — Про авиацию я! Развивается этого авиация! Тут Россия, а тут Китай! Мужички слушали мрачно. — Не задерживай! — крикнул кто-то сзади. — Я не задерживаю, — сказал Косоносов. — Я про авиацию! Развивается, товарищ крестьяне! Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю. — Непонятно! — крикнул председатель. — Вы, товарищ, ближе к массам! Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал. — Так вот этого, товарищи крестьяне, строят аэропланы и летают после, по воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится, бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин? Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь! — Не птица ведь, — сказали мужики. — Я же говорю, — обрадовался Косоносов в поддержке. — Известно, не птица. Птица-то упадет, ей хоть бы хрен, отряхнулась и дальше. А тут накось выкуси. Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел, все честь честью, бац, в моторе порча. Как бабахнет. — Ну, — спросили мужики. — Ей-богу. А то один на деревья сверзился и висит, что маленький. Испужался, блажит, умора, разные бывают случаи. А то раз у нас корова под пропеллер сунулась, раз-раз, чик-чик, и на кусочки. Где роги, где вообще брюхо, разобрать невозможно, собаки тоже бывают попадают. — И лошади? — спросили мужики. — Неужто и лошади, родимые, попадают? — И лошади, — сказал Косоносов, — очень просто. — Эх, черти, вред тем в ухо, — сказал кто-то. — Да чего додумались? Лошадей крошить! И что ж, милый, развивается это? — Я же говорю, — сказал Косоносов, — развивается, товарищ крестьяне. Вы этого соберитесь миром и жертвуйте. — Это на что ж, милый, жертвовать? — спросили мужики. — На аэроплан, — сказал Косоносов. Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.